Глава 39. «Эй, это мое, Вики!» Я резко села в кровати, услышав крик Ноа, а за ним спокойный голос Колина. «Ноа, не кричи, этим делу не поможешь. Вики, верни ему, пожалуйста, его подарок». «Ну, я хотела рассмотреть его!» — возмущенно отозвалась Виктория. «Перестаньте кричать, вы разбудите Лану», — строго произнес Колин, когда Ноа начал спорить с ней. «Виктория, это подарок, который Ноа получил от Санты. Он сам его еще не видел. Выдергивать из его рук некрасиво. Дай ему немного времени рассмотреть свой подарок, и он обязательно покажет его тебе. Даже просто для того, чтобы похвастаться». Потом наступила тишина и какое-то бормотание, но я не могла разобрать слов за закрытой дверью. Потерла лицо ладонями. Я снова проснулась позже всех, и Колин, кажется, успел погасить утренний конфликт. Выбравшись из постели, я привела себя в порядок, надела рождественскую пижаму и пошла вниз. Гостиная напоминала взорвавшийся магазин игрушек. Повсюду была разбросана упаковочная бумага, валялись коробки, а посреди всего этого великолепия сидели дети и рвали очередную упаковку. «Доброе утро! С Рождеством!» «Лана, с Рождеством!» — крикнули дети с довольными улыбками и снова окунулись в ворох подарков. Колин встал и подошел ко мне. Обняв, он внимательно посмотрел в мои глаза и, видимо, убедившись в безопасности своего жеста, наклонился и поцеловал меня в губы. «С Рождеством, милая!» «И тебя!» «Иди пока ищи свои подарки, а я сварю кофе». С этими словами Колин поцеловал меня в кончик носа и, развернувшись, пошел на кухню. А я осталась недоумевать. Кто этот расслабленный и довольный мужчина, который легкой походкой курсирует через всю гостиную, чтобы сварить для меня кофе, пока я буду доставать из вороха бумаги под елкой подарки, которые он для меня приготовил? «Подарки? Не подарок?» — крикнула я ему в спину. «Вчера речь шла об одном подарке». «Подарки, Лана, подарки. Ищи уже», — со смехом отозвался он. Я подошла и поцеловала детей в макушке, а потом сгребла бумагу и отложила ее к камину, чтобы позже сжечь. Сама переместилась к елке, где внизу лежали две большие коробки, одна средняя и одна совсем маленькая. Меня пронзило чувство неподдельного восторга, как в детстве, когда в празднике витала особая атмосфера, и вдобавок к этому ты получал подарки. Уже давно я не чувствовала того, что испытывала сейчас. «Начинай с больших», — услышала я голос за спиной. Потянула за ленточку на самой большой коробке и с улыбкой повернулась к Колину, который уже садился слева от меня с двумя чашками дымящегося кофе. Он отставил мой немного в сторону и сделал глоток, кивнув мне. «Открывай». Я развернула коробку, подняла крышку и рассмеялась. «Еще одни сапоги?» «На этот раз на каблуке, Лана. Ты же любишь?» «Да, но у этого высота пара сантиметров». «Это ради безопасности. Разворачивай вторую». Я сложила руки на коробку, и мои плечи опустились. «Я ничего тебе не купила». «Все, что могла подарить, ты уже подарила мне вчера в гараже». «То есть ты все-таки положил глаз на ту лопату, да?» Со смехом спросила я, и Колин рассмеялся вместе со мной. Я снова застыла, изучая его лицо. Такой настоящий, искренний. Я так редко видела его таким, что каждый раз для меня это было как будто новое открытие. Я открыла вторую коробку и вытянула оттуда коллекционное издание толкового словаря на английском языке. «О, Боже! Спасибо тебе! Это невероятный подарок!» Я повисла на шее у Колина и поцеловала его в щеку. «Давай дальше». В третьей коробке оказались кожаные перчатки в цвет сапог. А потом я развернула самую маленькую и ахнула. «Колин, это... Боже, потрясающе красиво!» Я гладила кончиками пальцев серьги с сапфирами и восхищенно смотрела на то, как переливаются камни при дневном свете. «Я рад, что тебе понравилось». «Я в восторге, спасибо!» Я снова набросилась на него и начала зацеловывать его лицо. Колин едва успел отставить чашку, чтобы не расплескать кофе. Когда наши губы соприкоснулись, я кое-как смогла оторваться от него. Наверное, если бы не смех Вики, я бы повела себя не самым лучшим образом на глазах у детей и, вероятно, забралась бы на колени Колину. Но мне пришлось оторваться от него. «Ну что, какие мультфильмы смотрим сегодня?» — спросила я, поворачиваясь к детям. Мою ладонь все еще приятно грела горячая рука Колина. Когда дети после очередного мультфильма изъявили желание посмотреть самую рождественскую из всех комедий, я закатила глаза и направилась в кухню, чтобы сделать еще какао. Я только налила молоко в сотейник, как к моей спине прижалось горячее тепло и ухо обдало дыханием. «Хочу тебя». И следом за этим жадные мужские ладони принялись кружить по моему животу, поднимаясь выше, сминая грудь, покручивая соски. У меня закатились глаза от удовольствия, и я выгнулась сильнее, упираясь попкой в твердый член, скрытый джинсовой тканью. «Господи, дети же в гостиной!» — выдохнула я тихо. «Пойдем со мной». Колин схватил меня за руку и стремительно двинулся в конец коридора. Мы ворвались в прачечную, захлопнули дверь, и он прижал меня к ней, жадно впиваясь в мой рот жарким поцелуем. Задрал кофту и сдернул вниз кружевной бюстгальтер, снова сжимая грудь нетерпеливыми руками. Я уже стянула свои пижамные штаны и трясущимися пальцами расстегивала ширинку Колина. За несколько мгновений он спустил джинсы и, подхватив меня под попку, поднял воздух. Я задохнулась от первого толчка и уперлась затылком в дверь, вцепившись в плечи Колина, пока он неистово толкался в мое податливое тело. Я была мокрой, и шлепки от нашего столкновения выходили неприличными, грязными, но такими возбуждающими. Каждый звук, который издавали наши тела, и запах разжигали пожар сильнее, пока он не сжег меня дотла. Я выгнулась и прикусила губу, промычав от блаженства. Колин наклонился ко мне и, подглотив мой стон своими губами, догнал свое удовольствие. Все было быстро и стремительно. И снова жадно, неистово, как будто в следующую секунду мы умрем и спешили насладиться друг другом как можно быстрее и сильнее. Мы тяжело дышали, когда Колин опустил меня на пол и, взяв мое лицо в ладони, нежно поцеловал. Потом провел губами по моим векам, щекам и, оставив нежный поцелуй на лбу, отстранился. «Прости, не сдержался». «Мне ли жаловаться?» — с улыбкой произнесла я. «Надеюсь, ответ на твой вопрос отрицательный», — усмехнулся он. «Так и есть». «Я люблю тебя, Лана», — произнес он с серьезным лицом. «Ты собираешься повторять это каждую минуту?» Я все еще улыбалась. «Каждую минуту, каждый час каждого дня», — ответил он, заглядывая мне в глаза. «И я люблю тебя», — сказала я на выдохе. Моя грудная клетка раздулась, как воздушный шар, с трудом вмещая в себя счастливое сердце. «Одеваемся?» «Да», — ответил Колин и, прижавшись на мгновение своими губами к моим, отступил, давая нам обоим пространство, чтобы привести себя в порядок. Мы вернулись в гостиную, где на диване дремал Ноа, а Вики смотрела фильм. «Какао, Вики?» — спросила я негромко. «А торт еще остался?» Колин улыбнулся. «Вики, так недалеко до сахарного диабета». «У нас учительница в школе тоже этим пугает», — ответила она, не оторвая взгляда от экрана. Колин повернулся ко мне лицом и, приподняв одну бровь, улыбнулся, а я лишь пожала плечами. Ну что я могла сказать ему, кроме того, насколько счастлива была в тот момент?